Алексей Глухов. «Русь книжная». Москва. Издательство «Советская Россия». 1979 год. Алексей Глухов провел кропотливую работу, чтобы, пользуясь многочисленными источниками, восстановить картину начала письменности на Руси, зарождения грамотности, возникновения древнейших рукописей. Автор с большим знанием истории ведет разговор о подвижниках книги, о первых ее авторах и первых читателях. Зримо видишь, как создавались и как исчезали, нередко бесследно, монастырские библиотеки. Вместе с исследователями испытываешь истинное волнение за судьбу книжного собрания московских князей, тайна которого не раскрыта до сих пор. А рассказ о новгородских берестяных грамотах походит на своего рода поэтическую новеллу. Я уверен, что множество наших современников, ныне усердно собирающих произведения литературы, деятельных помощников Всесоюзного общества книголюбов, оценят труд Глухова и поставят его в ряд тех, которые учат любить книгу, помогая узнать, какими тернистыми путями, зачастую из потайных хранилищ, выходила она на простор, начинала служить просвещению и воспитанию. А без этого каждый культурный человек уже не мыслит своего существования. Лидин. Предисловие. Всегда, во все времена, во всех странах мира люди славили книгу. В Древнем Египте и Ассирии, в Греции и Риме, в городах арабского халифата и в Киевской Руси. Книга — это и лекарство для души, и кладовая наук, и источник мудрости. Арабский писатель сравнивал книгу с хранилищем сокровищ, а древнерусский — то с реками, напояющими Вселенную, то с солнечным светом. И сборник Святослава утверждал: «Красота воину — оружие, и кораблю ветрила, как и праведнику — почитание книжное». В сборнике «Пчела» отмечалось: «Ум без книг, аки птица спешена. Як уж она взлетать и не может, так уже и ум не домыслится совершенно разума без книг. Свет дневной есть слово книжное». В поучении Соловецкой библиотеки книги сравниваются с глубинами морей, откуда читатель выносит жемчуг драги. После этого автор с удовольствием добавляет: «Добро есть, братии, почитание книжное». Древняя Русь оставила нам множество рукописных и печатных произведений, и они рассказывают о том, как жили, о чем думали, что умели делать наши далекие предки, какого уровня достигали у них литература, наука, искусство. И сама книга, особенно рукописная, — предмет искусства. Она вобрала в себя мастерство переписчиков, переплетчиков, художников, ювелиров. Старинные русские книги. Их было, видимо, много. Но одни истреблены во время войн, другие сгорели, а третьи разграблены. Однако и рукописи, уцелевшие после войн и пожаров, часто потом погибали в архивах. И тем не менее дошло до нас около 100 древнерусских грамот и свыше 500 рукописных книг XI-XIV веков. Сохранились они благодаря древним книгохранительным палатам. Значение этих палат, пусть небольшим фондом, с крайне ограниченным числом читателей, огромно. Если бы, к примеру, не случайная находка в конце XVIII века в провинциальной монастырской библиотеке единственного списка «Слова о полку Игореве», то наше представление о древней русской литературе было бы значительно беднее. В ту эпоху, кроме «Слова о полку Игореве», создавались, очевидно, и другие подобные произведения, но время не пощадило их. В 900-х годах Никольский справедливо заметил: «Слово о полку Игореве, слово Даниила Заточника, отрывки исторических сказаний в летописях, слово о погибели русской земли и тому подобные произведения показывают, что в начальные века русской жизни, кроме церковно-учительной книжности, существовала и развивалась светская литература, достигшая в Южной Руси значительного расцвета. Если бы слово «полку Игореве» было одиночным для своей эпохи, то оно было бы, конечно, исторической несообразностью.